Глава 16. Пещера. Вечером мистер Треллони собрал снова всю группу у себя в кабинете. Когда мы все сосредоточили внимание, он начал раскрывать перед нами свои планы. «Я пришел к заключению, что для надлежащего выполнения того, что мы будем называть нашим великим экспериментом, мы должны находиться в абсолютной и полной изоляции. Изоляция должна длиться не просто день или два, но столько времени, сколько нам для этого потребуется. Здесь такое мероприятие осуществить невозможно. Нужды и привычки большого города со свойственными ему возможностями отвлечения будут раздражать нас. Телеграммы, заказные письма или срочные посланники, плюс великое множество тех, которые захотят что-нибудь разузнать, несомненно разрушат наши намерения. Кроме того, происшествия прошлой недели привлекли внимание полиции к этому делу. Если даже не будут получены специальные инструкции наблюдать за нами, изданные Скотланд-Ярдом или районным полицейским участком, можете быть уверены, что хотя бы один полисмен, совершая свои регулярные осмотры, будет наблюдать за домом с особым старанием. Кроме того, слуги, уволенные задолго до начала эксперимента, начнут болтать. Они и должны это делать, собственно говоря. Ведь им для спасения собственной репутации необходимо как-то объяснить, почему они отказались от службы в моем доме, которая, осмелюсь заметить, считалась почетной в соседних домах. Слуги соседей начнут болтать, и, возможно, не удержатся и сами соседи. Затем активная и любопытствующая пресса начнет со свойственным ей пылом просвещения публики и для увеличения тиража газет возьмет дело в свои руки. Когда за нас возьмется репортер, у нас практически не останется возможности сохранять приватность своего существования. Даже если мы заключим себя в клетку, это не избавит нас от внешнего вмешательства, возможно, и от вторжения. В любом случае наши планы будут нарушены, поэтому мы должны предпринять меры, продумать, как организовать отъезд, собрать весь необходимый багаж. Я приготовился к этому варианту. Уже давно я предвидел подобный ход событий и занялся необходимой подготовкой. Конечно, я не мог предвидеть, что именно может случиться, но я знал, что-то может произойти. Более чем 2 года тому назад мой дом в Корнуолле был подготовлен к приему всех этих любопытных предметов, которые хранятся здесь. Когда Корбек отправился на поиски светильников, я подготовил свой дом в Киллионе. Он электрифицирован и снабжен всей аппаратурой для получения света. Пожалуй, я лучше скажу вам, потому что никто из вас, в том числе Маргарет, не знает, что этот дом абсолютно закрыт для посторонних и даже защищен от постороннего взгляда. Он стоит на маленьком скалистом мысу позади крутого холма, и его разглядеть можно только со стороны моря. Он огражден высокой каменной стеной, так как был построен моим предком в те дни, когда большой дом вдали от центра должен был иметь средства для собственной защиты. Это место настолько соответствует нашим требованиям, что стоит начать работу по подготовке дома для наших целей. В чем будет заключаться наша работа, я объясню вам на месте. Марвину нанял специальный поезд, который прибудет ночью, чтобы привлекать поменьше постороннего внимания. Кроме того, заказаны телеги и крытые фургоны с достаточным числом грузчиков и приспособлений, необходимых для доставки нашего багажа в Паддингтон. Мы уедем из дома до того, как Аргус из прессы заступит на свою вахту. Сегодня нам необходимо заняться упаковкой, и осмелюсь надеяться, что к завтрашней ночи у нас все будет готово. В сараях хранятся упаковочные ящики, которые использовались для вывоза вещей из Египта, и мне кажется, что если они благополучно перенесли путешествие через пустыню и вниз по Нилу до Александрии, а затем в Лондон, они безупречно послужат нам для переезда отсюда в Киллион. Мы, четверо мужчин, и Маргарет, которая будет подавать нам нужные предметы, сможем надежно запаковать все вещи, а носильщики поставят их в грузовики. Сегодня слуги поедут в Киллион, и миссис Грант сделает там необходимые приготовления. Она повезет запасы необходимой провизии, чтобы мы не привлекали любопытство местных жителей своими повседневными нуждами. Она же будет снабжать нас умеренными запасами еды из Лондона. Благодаря мудрому и щедрому отношению Маргарет к слугам, которые решили остаться у нас на службе, у нас будет штат прислуги, на который мы сможем полагаться. Они уже предупреждены о секретности, так что мы сможем не опасаться сплетен, распространяющихся изнутри. И в самом деле... Когда слуги возвратились в Лондон после того, как приготовления в Киллионе были закончены, у них не было поводов для сплетен, по крайней мере, обстоятельных. В соответствии с планом мистера Треллони мы начали работу. Под его руководством и с помощью слуг мы вытащили из сарая огромные упаковочные ящики. Некоторые из них были чрезвычайной прочности, укрепленные множеством прокладок из дерева, стальными полосами и стержнями с крепежом. Мы растащили их по всему дому, каждый поставили вблизи предмета, который нужно было упаковать в этот ящик. Когда эта предварительная работа была закончена, а в каждую комнату и холл были внесены огромные охапки свежего сена, ватных отходов и бумаги, слуг отпустили. Затем мы приступили к самой упаковке». Человек, не занимавшийся упаковкой вещей, не может представить объем работы, который нам необходимо было произвести. Что касается меня самого, то я имел весьма приближенное представление о количестве предметов, вывезенных мистером Треллони из Египта и содержащихся в его доме. До тех пор, пока я не начал иметь с ними дело, мое представление о значимости, размерах некоторых из них или об их огромном количестве их было весьма туманно. Мы трудились до поздней ночи. Временами вынуждены были объединять свои усилия для упаковки одного предмета, затем снова трудились поодиночке, но всегда под постоянным руководством мистера Треллони. Он сам с помощью Маргарет маркировал каждый объект. И только когда мы абсолютно без сил собрались, чтобы наконец поужинать, стало ясно, какая огромная часть работы уже сделана. Однако лишь несколько упаковочных ящиков было уже закрыто, так что предстояло сделать еще больше. Мы закончили упаковку нескольких ящиков, каждый из которых содержал большой саркофаг. Другие емкости, содержавшие много предметов, нельзя было закрывать до тех пор, пока все не будет рассортировано и упаковано. Я спал эту ночь как убитый, без всяких снов, и при нашей встрече утром обнаружил, что остальные провели эту ночь точно так же. К следующему вечеру работа была закончена, и все было готово для носильщиков, которые должны были явиться в полночь. Немного ранее указанного времени мы услышали грохот тележных колес, затем подверглись вторжению армии рабочих, которые, казалось, без всяких усилий, просто благодаря своей многочисленности, в бесконечной процессии вынесли все заготовленное нами». Им потребовалось немного более часа, и когда телеги укатили, мы были готовы следовать за ними в Паддингтон. Сильвио, конечно, был взят в качестве члена нашей команды. Перед выездом мы прошлись по всему дому, который выглядел заброшенным и неприглядным. К Когда все слуги уехали в Корнуэлл, попыток навести элементарный порядок в доме не последовало. Каждая комната и коридор, в которых мы и работали, и все лестницы были усеяны бумагой, мусором, везде виднелись следы грязных подошв. Последнее, что сделал мистер Трелани перед тем, как покинуть дом, была процедура извлечения из большого сейфа рубина с 7 звездами. Когда он надежно упаковал его в футляр, Маргарет, которая казалась смертельно усталой и стояла возле отца бледная и напряженная, внезапно вся засветилась, как будто вид драгоценности вдохновил ее. С одобрением улыбнувшись отцу, Маргарет сказала: «Ты прав, отец. Сегодня вечером у нас больше не будет неприятностей. Она не станет разрушать твои приготовления ни по каким причинам. Клянусь жизнью». «Она или нечто навредили нам в пустыне, когда мы вернулись из долины Мага». Таков был мрачный комментарий Корбека, стоявшего рядом. Маргарет ответила ему со скоростью молнии: «Ах! Она была тогда возле своей гробницы, из которой ее тело не вынимали в течение тысячелетий. Она знает, что теперь все будет по-другому». «А откуда она могла узнать об этом?» — с улыбкой спросил Корбек. «Если она имеет то астральное тело, о котором говорил отец, конечно, она должна знать. Как она может оставаться в неведении с ее способностью невидимого присутствия и ее интеллектом, которому доступны путешествия за пределы Земли, даже к звездам и в другие миры?» Маргарет замолчала, а ее отец сказал торжественно: «Именно на основании этого предположения мы продвигаемся в своей работе. Мы должны иметь мужество придерживаться собственных убеждений и действовать на их основании до самого конца».